Я знал, что теперь она не сможет остаться здесь. Но я хотел услышать, как она скажет об этом. «А что еще мне остается делать?» — нетерпеливо произнесла она. «Если Корнелиус застанет меня здесь после того, что я натворил, это я не знаю, что он со мной сделает». Я встал на ноги. «Все идет прекрасно», — заявил я, растирая пальцами шею. «В тот момент, когда я вас впервые увидел, я понял, что мы предназначены друг для друга. Мы будем великолепными партнерами». Я налил себе виски после выпивки. Мне всегда становится намного лучше. «Мы поговорим, как только выберемся отсюда. Но не могу же я уйти отсюда в таком виде». «А где Паркер держит свою одежду?» «Наверху». «Кстати, а с ним все будет в порядке?» «Несомненно. Правда, ему придется поваляться в таком виде еще пару часов. Подождите меня, я ненадолго». Я подошел к Паркеру, вытащил у него пистолет и сунул его в карман. Переодевание заняло несколько минут. Костюм пришелся мне в самый раз, лишь пиджак чуть жал в плечах. Я разыскал белый шелковый шарф и обмотал им шею, чтобы не было заметно кровоподтеков. Голова и шея по-прежнему болели, но чувствовал я себя гораздо лучше. Я спустился вниз. Веда все еще ждала меня. Она была бледна, а на ее лице застыло тревожное выражение. Я мельком взглянул на Паркера. Ему предстояло валяться без сознания по меньшей мере 2 часа. «Ну, вот и все», — улыбнулся я ей. «Куда мы едем?» «В Санта-Медину. Это неподалеку. Когда мы узнаем друг друга ближе, то обсудим наши планы». «Что вы возьмете с собой?» «Мой чемодан уже в машине». «Похоже, что вы заранее приготовились». «Да». «Как только уехал Корнелиус, я решила, что мне делать. Мое сердце забилось сильнее. Не знаю, что и думать». «Почему это вы готовы уехать со мной?» Она промолчала, не взглянув на меня. «Тогда в путь», — сказал я, поняв, что ответа не будет. «Поцелуй меня», — прошептала она. «Но этого-то хотел и я, когда она прильнула ко мне. Я весь задрожал от возбуждения». Едва открыв дверь, мы резко остановились. Перед нами стоял Горман и молча глядел на нас. Он был изумлен так же, как и мы. Моя реакция оказалась более быстрой. «Руки!» — приказал я. Горман поднял руки. Его маленькие глазки бегали от меня к Веде и обратно. Его лицо выражало полное спокойствие. В машине сидел Макс. Он удивленно смотрел на меня, глаза были наполнены страхом. «Вылезай!» — скомандовал я ему. «У Гормана в правом кармане пистолет, забери его». Макс вышел из машины, обошел Гормана и вытащил из кармана пистолет. «Возьмите оружие у Макса», — попросил я Веду. Она подошла к Максу и взяла пистолет. «Ты дура!» — буркнул ей Горман. «Еще об этом пожалеешь. Я тебе сделаю козьи рожки». «Заткнись!» — выдал я. «Она едет со мной». «Вам повезло, мистер Джексон», — спокойно заметил он. «Но я еще найду вас. И тебя тоже, Веда». Горман вполне владел собой и от этого казался еще опасней. «Идите и разделите компанию с Паркером. Ему там одному скучно. Заодно отдайте мне ваше кольцо. Мне предстоят расходы». Он посмотрел на свой бриллиант, затем на меня. «Если он вам нужен, возьмите его». И он сложил свою громадную лапу в кулак. «Вы забыли, что я вооружен», — заметил я. «Человек с револьвером всегда прав». «Но не в таком положении, как вы, мистер Джексон». «Ладно, приятель, гони кольцо». Он не двигался. Я почувствовал на себе взгляд Веды. Если я позволю этому толстому головорезу уйти, я многое потеряю. Кроме того, мне было нужно его кольцо, но я понимал, что самому мне его с руки не снять. Слишком опасная операция — подстригать ногти у динозавра. «Простите меня, толстячок», — униженным тоном заныл я. «Но я так хочу иметь ваше кольцо. На память, на добрую память. И если вы не протянете руку, попротяните ноги.